Глава 26. Спасательное представление. Место базирования хора «Синего цветка» — подземный театр. На сцене в полумраке были скованы четыре девушки из хора «Красной звезды» — Илия, Нао, Санат и Милей. Их охраняли три парня в синей одежде из хора «Синего цветка». Одним из них был Берн, который недавно пытался переманить Илию. «Не стыда у вас, не совести!» — волевым тоном сказала Илия. «Если о случившемся прознают, то даже если Тета победит, балладный божий отбор все равно отменят». «И каким же образом вы намерены придать это огласке, мисс Илия?» Вульгарно улыбнувшись, Берн высокомерно посмотрел на нее, после чего на сцене появился огромный магический круг. Стоящие рядом с ним сообщники начали петь песню, приятную на слух колыбельную. Взгляд Ильи напрягся. «Это же...» «Именно... это Нейн!» Примечание переводчика. Записано как «Магическая ночная колыбельная». Позади Илии раздались звуки, как будто что-то упало. Нао, Санат и Милей грохнулись на сцену и заснули. Это был эффект Нейна. «Завтра вас найдут на берегу реки Шельки утопленницами. Во время балладного божьего отбора вы поскользнулись и упали в реку. Трагичный несчастный случай, произошедший потому, что вы сильно вымотались в ходе первого и второго божьих отборов». «Линфа поймет, что это твоих рук дело». «Я не оставил никаких улик. А ее слова после проигрыша Тети воспримут как ложные обвинения из-за того, что сама она не сумела стать сюзереном баллады». Стиснув зубы, Илия сердито взглянула на Берна. «Должно быть, тебе уже тяжело сопротивляться. На этой сцене ты не сможешь защититься от Нейна, насколько бы хороша ни была твоя антимагия». «Линфа не проиграет», — сказала Илия, с трудом сопротивляясь Нейну. «Ха-ха-ха. Да что сможет девушка-мастер инструментов в одиночку? В конце концов, она лишь фальшивка, которая без Лана Шия не сможет сделать свой голос достаточно громким. Линфа — лучшая дива, и даже без нас она... Не хочу тебя расстраивать, но победит Тета. Нет, победим мы, хор синего цветка». Берн широко раскрыл рот, из которого потекла магическая сила, и мощь Нейна возросла. Заклинание прорвалось сквозь антимагию, державшейся из последних сил Илии. Она потеряла сознание, и ее глаза закрылись. Илия рухнула на сцену с соответствующим звуком. «А ведь я предупреждал, что ты пожалеешь об этом». «Понятненько!» Резко переменившись в лице, Берн обернулся на внезапно раздавшийся голос. «Кто здесь?» Раздался звук, стучащий о пол трости. Как только он прекратился, с потолка вдруг пробился луч света. Прогремела беззаботная мелодия, а вокруг закружились бесчисленные конфетти. В сопровождении бессмысленной эпатажной инсценировки появился царь тлеющей смерти Эльдмейт. «Я записал все в мельчайших подробностях!» — с надменным видом сказал царь тлеющей смерти. Берн стиснул зубы, а выражение его лица омрачилось. «Итак, если я проиграю запись на экранах Садового театра, то это провалится на отборе, а вас всех благополучно повяжут!» «Уверен?» Два парня из хора «Синего цветка» обнажили мечи и направили их на шеи Илии Нао. «Если ты это сделаешь, то мы пронзим насквозь их основы!» Царь тлеющей смертью ухмыльнулся. «Вперед с песней!» «Что?» Берн задачно взглянул на Эльдмейда. «Если ты думаешь, что это угроза, то...» «Да ладно тебе! Стало бы ты помогать им, окажись на моем месте! Моя цель — получить поддержку Сизрина Баллады!» Другими словами, сделать так, чтобы Линфа победила. Я не обязан их защищать. Так что делайте, что хотите. Из-за Зекта с Линфой царь тлеющей смерти должен рискнуть жизнью, чтобы спасти ее подруг. Но, пользуясь тем, что Берн ничего об этом не знает, Эльдмейт сказал. «Неужто я похож на поборника справедливости?» Он тут же развернулся и, повернувшись спиной к Илье и остальным девушкам, спокойно пошел на выход. «Постой!» — окликнул его Берн. Но в этот миг царь тлеющей смерти на всех парах бросился на утёк, громко смеясь. «Ха-ха-ха-ха-ха! За ним! Остановите его, даже если придется убить его!» Берн и двое членов хора «Синей звезды» без колебаний побежали за ним. «Ха-ха-ха-ха! Уже поздно! Как только я покину вашу базу, мне уже ничто не помешает использовать Лекс! Мы тебе этого не позволим!» Эльдмейт взбежал по лестнице с чрезмерно довольным видом. А Берн со своими сторонниками с отчаянным выражением лица гнались за ним. Хотя они понемногу нагоняли его, царь тлеющей смерти вышел наружу гораздо быстрее и нарисовал магический круг Ликса. Но в этот миг «Бернетсо!» Громко пропел Берн заклинание. Примечание переводчика. Записано как «шумовое пение, блокирующая связь». Должно быть, оно создает помехи Ликсу, и пока оно звучит, его шум не будет давать голосу заклинателя достигнуть его цели. «Очень жаль, но Ликсом...» «А?» Берн вытаращил глаза. Божественные мечи лорда Юи пронзили их троих. Эльдмейд запустил мечи в тот миг, когда Берн и его сторонники забыли про защиту, сфокусировавшись на блокировании Ликса с помощью Бернаццо. «Ах!» Выплюнув кровь, троица упала на колени. «Если пробить легкие, то вы не сможете пользоваться магией пени, не так ли, а?» Приблизившись к ним вплотную, Эльдмейд пристально взглянул Берну прямо в лицо. Тот двинул ртом и хриплым голосом сказал. «Ублюдок! По караулик, засада!» Выжидавшая снаружи Ная подошла к Берну, на ее плече сидел каннибал, а сбоку стоял желеобразный пес Гелисирис. «Хорошо». Царь тлеющей смерти развернулся и начал спускаться по лестнице. На сцене подземного театра стояла Аркана, которая уже освободила пленных девушек. Царь тлеющей смерти с самого начала планировал выманить похитителей и воспользоваться этим, чтобы спасти девушек. «Как они?» «Магия сна Мирабаллада особенная. Разбудить их можно, только войдя в сон», — ответила Аркана. «Похоже, она сможет разбудить их, применив силу бога-хранителя снов, Риэно Галуаза. Однако...» «До последнего божьего отбора я не успею. Не мог бы ты рассказать об этом сюзерену Баллады и попросить провести последний божий отбор заново?» «Можно попробовать. Готов поспорить, Линфа победит в связи с неявкой соперницы». Наверняка Тета об этом не знала, однако преступление хора синего цветка это не отменит. Если мы расскажем ей правду, она сочтет повторное проведение несправедливым. Вполне вероятно, что Тета попросту сойдет с дистанции, очень сомневаюсь, что Линфа хотела бы такой развязки. Но в одиночку... «Хочешь, чтобы Линфа победила?» «Мы поймали Берна, главного виновника. Кто бы ни победил, нам нужно лишь попросить о помощи нового сюзерена Баллады». Несмотря на эти слова, Аркана, похоже, испытывала противоречивые чувства. «И все же это выступление должно поставить точку в их обещании друг другу. Я бы хотела, чтобы они спели, и ничто их не сдерживало». «Как бы там ни было, шансы на победу с этими четырьмя девушками у Линфы довольно малы». Аркана удивленно взглянула на царя тлеющей смерти. «Почему же?» «На самом деле, то, насколько хорошо Линфа поет, не имеет особого значения. Суть этого состязания в том, что если способности Теты могут сделать ее сувереном, то в конечном итоге ее и выберут просто потому, что она поет в одиночку. Так как сюзереном Баллады становится кто-то один. Балладный божий отбор — это не просто состязание в том, кто лучше поет. Это представление, которое определит суверена мира. Линфа поет впятером, а Тета в одиночку, хотя по правилам в этом нет никаких проблем, но если задуматься над тем, на кого можно будет положиться в час нужды, то ответ напрашивается сам собой. В конце концов, разница между мастерами инструментов и мастерами пения будет преследовать Линфу до конца ее дней. «Нет-нет! Иначе говоря, Линфа получила шанс один на миллион! Даже если она этого не планировала!» «Нет!» Царь тлеющей смерти покачал головой, словно передумал. «Раз верховный бог Виспвенза — это песня, то, возможно, это он и привел ее к такой ситуации!» Ухмыльнувшись, Эльмейд сказал. «Чтобы на последнем божьем отборе она спела в одиночку!»